В этот момент Джастин открыл портфель и достал толстую стопку бумаг, после чего положил ее на стол и пододвинул к Джеку. Стопка бумаг была в 5 или 6 раз толще, чем сценарий фильма. Джастин добавил: «Это план, который я подготовил, он включает в себя исследование фанатов, идею сцен, дизайн эмоциональных отношений персонажей и многое другое. Все это я сделал лично за последние несколько месяцев». Бородатый Джек взял стопку бумаг, раскрыл их и просмотрел, затем обменялся взглядами с Мэтью и Дэвидом, после чего сказал Джастину Лину: «На сегодня все, я внимательно изучу ваш план и сообщу результат как можно скорее». «Хорошо». Джастин встал. «Надеюсь, у нас будет возможность поработать вместе». Он вышел из дверей конференц-зала в сопровождении сотрудников. Внутри конференц-зала Дэвид взял на себя инициативу. Он правильно рассуждает: из всех режиссеров, которых мы видели, его философия наиболее близка к нашей. Мэтью кивнул. Да, если бы не провал «Токийского дрифта», он мог бы подойти для этой серии. Это неплохо. Бородатый Джек вдруг сказал: есть некоторые режиссеры, которые могут извлечь уроки из своих предыдущих неудач и затем внести нужные коррективы. И судя по тому, что я только что увидел, Джастин относится к такому типу. Хелен вмешалась: я свяжусь с ним. Мэтью понял, что она хочет сделать. Хочешь переманить его в агентство? Хелен не стала отрицать и осторожно кивнула. Мы видели много режиссеров до и после, и Джастин – единственный, кто хорошо подготовился. Дэвид сомневался. Но «Токийский дрифт». Невозможно обойти стороной тот факт, что именно из-за «Токийского дрифта» Universal прекратила серию «Форсаж». Мэтью нахмурился, задумался на мгновение и сказал: «Давайте сначала поработаем над предложением Джастина». Он посмотрел на Хелен. «Поддерживай пока что с ним контакт». Затем он повернулся к бородатому Джеку. «Джек, проведи с ним всестороннюю беседу». «Дэвид». Наконец Мэтью обратился к Дэвиду. «Может, пока поставим его первым кандидатом? Если ты считаешь, что он подходит, то все в порядке». Дэвид был особенно уверен в Мэтью. На этом встреча закончилась, и хотя окончательного решения по поводу режиссера принято не было, появился реальный кандидат, хотя Мэтью начал осторожно и должен был более тщательно изучить Джастина. Поскольку на кону стояли десятки миллионов долларов его инвестиций, лучше было проявить осторожность. Потерять деньги – это не то, чего хотел бы даже такой богатый человек, как Дэвид, не говоря уже о таких, как он. Хелен первой покинула Скаданца Пицтурис и, как ожидается, скоро выйдет на связь с Джастином. Бородатый Джек попросил кого-то сделать копии планов Джастина, готовый отдать одну Мэтью, а другую Дэвиду. Мэтью не пошел, отчасти потому, что ждал копию бородатого Джека, а отчасти потому, что ему нужно было кое-что обсудить с Дэвидом. Они вдвоем отправились в кабинет Дэвида. «Ты должен позвать меня для чего-то подобного. Я бы рассердился, не позови ты меня участвовать в таком». Дэвид потряс кулаком. «Мэтью, в наши дни все меньше и меньше вещей, которые я могу найти захватывающими, а натравить большую голливудскую звезду на банкротство, это будет действительно забавно». Мэтью нахмурился. «Не говори так громко, это не сработает, если об этом станет известно». Дэвид усмехнулся. «Не волнуйся, мы выкопали маленькую яму, а дальше будем вместе копать большую». Он вдруг спросил: «Ты уверен, что этот проект не сработает? Если он получит прибыль от этого проекта, мы превратимся в посмешище». «Уверен на 80-90%. Мэтью намеренно напустил на себя вид уверенности и небрежно изложил причину. «У меня было много глубоких бесед с Эндрю Стентоном. Он блестящий мастер анимационного кино и хочет взять то же самое, что он сделал с анимационными фильмами, и сделать фильм живого действия, а это два совершенно разных жанра». Из-за суперуспеха 300 спартанцев Дэвид доверял ведению Мэтью. «Я понимаю, и, как и в прошлый раз, я буду работать с тобой». Копия пришла со стороны бородатого Джека, и Мэтью не ушел сразу, а обсудил еще много деталей реализации. Глава 568. Мэтью сначала заехал за Александрой в Warner Studios, а затем вместе с ней отправился в ее квартиру в Северном Голливуде, где Александра приготовила ужин. После ужина он взял план Джастина и внимательно его прочитал. Хотя Александра завораживала его, работа для него всегда в приоритете. «Сегодня все прошло хорошо?» – с беспокойством спросила Александра, садясь на диван напротив него. «Ты уверен насчет режиссера?» Не отрывая глаз от плана, Мэтью ответил: «Нет, но есть кандидат». Он поднял план. «Вот его производственный план для съемок, Я только что прочитал немного, он великолепен». Александра кивнула, и, видя, что Мэтью не интересуется ею, не стала мешать, и достала свой телефон. Мэтью продолжил читать план Джастина. Этот план был очень полным, учитывающим все аспекты, и был в 100 раз более убедительным, чем те, что пытались задобрить их пустыми словами. На самом деле, независимо от того, борешься ли ты за главную роль режиссера или другие важные позиции в актерском составе или съемочной группе, невозможно, произнеся несколько пустых, но многообещающих слов, заставить людей поверить, что ты сможешь это сделать. Но по плану легко понять, что Джастин много готовился к этой режиссерской должности. В планах есть даже упоминание о том, что Мэтью и сценаристы упустили из виду. Джастин считает, что 4-я часть продолжит начатое, отточит и определит стиль всей последующей серии. В дополнение ко всему этому, Джастин сам заплатил исследовательской компании за проведение целевого исследования рынка, и 75% аудитории, смотревшей первые 3 фильма, составляли в основном молодые люди в возрасте до 25 лет, мужская аудитория составляла 55%, а женская – 45%. Это почти совпадает с результатами предварительного выборочного опроса, проведенного компанией «Скаданце». Александра нашла экземпляр сегодняшней газеты и пролистала ее, а когда увидела новость, сказала Мэтью: «Тут интервью с Питтом». Мэтью поднял глаза. «Про что?» «О фильме «Облачный атлас». Александра быстро пролистала его и сказала кратко. Питт сказал, что фильм находится на ранней стадии разработки, которая начнется в июне, а официальная препродакшн, вероятно, начнется в конце этого года или в начале следующего, а также объявил список людей, которые уже есть в актерском составе. «Кто еще там?» продолжал спрашивать Мэтью. «Режиссером являются Вачовски, они же продюсируют, исполнители главных ролей и актрисы Брэд Питт и Натали Портман также продюсируют, а такие знаменитости, как Холли Берри, Хьюго Уивинг и Джим Бродбент согласились сняться в соответствующих ролях». Она подняла глаза на Мэтью. «Вачовски обладают привлекательностью для актеров высокого ранга». Мэтью мягко кивнул. «Это нормально, влияние «Матрицы» все еще присутствует. Если бы у братьев Вачовски не было влияния, эти люди, включая Питта и Натали Портман, определенно не стали бы с ними работать. Не могу поверить, Натали Портман тоже продюсер». Александра воскликнула с удивлением. «Немногие актрисы могут быть продюсерами в Голливуде». Мэтью ответил: «На это способна лишь горстка громких имен первого эшелона». Александра добавила: «Также Питт сказал, что Натали стала послом фонда ООН «Женщин и детей», а в конце года отправится в Женеву для участия в глобальной конференции ООН по проблемам женщин, детей и беженцев». Она добавила с оттенком эмоций в своем тоне: «Портман создает себе имидж». При этих словах Александра не могла не посмотреть на Мэтью и не улыбнуться. «У тебя тоже он есть». Мэтью ничего не ответил, продолжая читать. «Разве ты не посол доброй воли УФКПН? Ты не едешь на эту конференцию?» Хелен получила приглашение. С этими словами Мэтью закрыл план и спросил Александру: «Ты только что сказала, что Натали была продюсером фильма «Облачный атлас». Ты вообще меня слушал?» Александра хмыкнула, а затем кивнула. Она подняла газету и помахала ею в сторону Мэтью. Питт сказал в интервью, что это он предложил ей стать продюсером. Тот факт, что она смогла уговорить Питта на это, означал, что эти двое в хороших отношениях. Мэтью достал отложенный в сторону мобильный телефон и написал текстовое сообщение, отправив его Хелен. Получив приглашение от УФКПН, он сомневался, стоит ли ехать в Женеву на конференцию ООН, но теперь решил поехать и попросил Хелен забронировать для него место. Получив ответное текстовое сообщение от Хелен, Мэтью отложил план Джастина, подошел к Александре, взял ее за руку, поднимая на ноги, и направился с ней в спальню. С работой было покончено. Рано утром следующего дня Мэтью получил звонок от Голдсмана и поехал в студию Warner, чтобы получить последнюю версию сценария Хэнкока Атакивы, который много раз переписывал его, и на этот раз с уверенностью сказал Мэтью, что именно эта версия будет использована для съемок. Мэтью ничего не оставалось, как отбросить предыдущий сценарий и прочитать новый. В новом сценарии не было никаких изменений в тематической основе, но многие сцены были скорректированы, а если быть более точным, то вся пьеса была поставлена в более быстром темпе, сюжет был проще, а атмосфера стала немного веселее. Затем он связался с Шарлиз, которой не было в Лос-Анджелесе. Голдсман отправил сценарий авиапочтой в Южную Африку. Занимаясь другими аспектами своей работы, Мэтью также должен был готовиться к съемкам Хэнкока. Съемочная группа была любезна и перенесла дату съемок на середину июля, чтобы учесть его промоушен для «Пиратов Карибского моря 3», «На краю света» и «Трансформеров». Теперь, когда наступил летний сезон, когда в прокате идут два фильма, непосредственно связанных с ним, Мэтью часто находится вдали от Лос-Анджелеса, занимаясь анонсами и рекламируя «Пираты Карибского моря 3», «На краю света» в один день и отправляясь на стенд для «Трансформеров» в другой. Съемочная группа «Трансформеров» построила на его словах об игрушках и ностальгии полный сентиментальный рекламный план, и еще до выхода фильма он вызвал немалую шумиху в Северной Америке, которые один за другим обращались к СМИ, интернету и социальным сетям, чтобы вспомнить свое детство с трансформерами различными способами. С начала июня и до конца июня рекламные анонсы обоих фильмов на время закончились, и у Мэтью наконец-то появилось свободное время, чтобы заняться другими аспектами. Во-первых, что касается «План Б» и «Облачным атласом», то Хелен и Белла следили за Питтом и братьями Вачовски. «Облачный атлас» – громкий проект, второй по величине инвестиций для «План Б» со времен «Трои», и если предыдущий фильм софинансировала Warner Brothers, чтобы разделить риск, то этот будет самостоятельной операцией «План Б». Проект получил широкую известность в целях продвижения и расширения охвата, и о нем легко собрать любую информацию. Производственный бюджет «Облачного атласа» составляет 100 млн, из которых Питт лично собрал 40 млн, а «План Б», со своей стороны, собрал остальные 60 млн через фонд кино и предварительные продажи. Кроме того, Белла рассказала ему сплетню о том, что Натали Портман недавно сблизилась с Питтом, из-за чего Анджелина Джоли расстроилась и, по слухам, поссорилась с Питтом. В целом, проект «Облачный атлас» идет хорошо, и все находятся на правильном пути. Уделив внимание этим вопросам, Мэтью нашел время, чтобы несколько раз встретиться с Джастином, и команда бородатого Джека завершила свою оценку его как относительно подходящего режиссера для продолжения франшизы «Форсаж», учитывая имеющиеся условия. Хелен придерживалась аналогичного мнения. После переговоров между Мэтью и Дэвидом было принято решение выбрать Джастина, и в конце июня с Джастином был официально подписан режиссерский контракт. Из-за того, что в прошлом он не справился с работой над «Токийским дрифтом», Джастину был предложен очень низкий гонорар за режиссуру, и, конечно же, Скаденса Пицтурис надавила на цену, заключив контракт всего на 1,5 миллиона долларов. Кроме того, Мэтью взял пример с Марвел и подписал с Джастином разовый режиссерский контракт на трилогию. Также в контракте был пункт об оговорке, что если четвертый фильм не оправдает кассовых ожиданий, то Джастина, естественно, выгонит окончательно. Разобравшись с делами, Мэтью успокоился и мог спокойно идти на премьеру «Трансформеров». Глава 569. Мэтью, посмотри сюда. Мегатрон, посмотри на десептиконов. Да здравствует Мегатрон, да здравствуют десептиконы. Идя по красной дорожке и держась за руки Александру, Мэтью слышал крики, особенно фанатов десептиконов, которые обращались к нему как к лидеру десептиконов. Каждый раз, когда раздавался голос, он махал рукой в ту сторону, а Александра держалась за его руку, с улыбкой обращаясь к толпе и репортерам по обе стороны красной дорожки. Это была премьера фильма «Трансформеры», и над входом перед главным входом в кинотеатр был огромный плакат, на котором крупным планом были изображены головы Оптимуса Прайма, Бамблби и Мегатрона. Что касается мужской и женской главных ролей, то на премьере не было никаких рекламных плакатов, связанных с ними. Все, от продюсеров компании DreamWorks до дистрибьюторов Paramount Pictures, прекрасно знали, что именно хотят увидеть фанаты, и так называемые мужская и женская роли должны были остаться в стороне. Мэтью вошел в зону для интервью, съемочная группа специально организовала для него общение с прессой. Сразу же после того, как он встал перед многочисленными фотографами, подошла репортер CBS, посмотрела на Александру и спросила: «Мисс, у вас с Мэтью официальные отношения?» Александра стояла рядом с Мэтью и улыбалась, но ничего не сказала, как будто не слышала вопроса. Женщина-репортер уже собиралась снова спросить, когда Мэтью напомнил: «Я не отвечаю на вопросы, не связанные с трансформерами». «Жаль», — подумала на мгновение женщина-репортер, отбросив первоначальный вопрос и задала вместо него другой: «Мэтью, вы всегда играли положительные роли, почему вы озвучиваете злодея в фильме?» Мэтью на мгновение задумался и ответил: «В моих глазах Мегатрон никогда не был злодеем, Это был мой товарищ по детским играм. Женщина-репортер возразила. Но Мегатрон действительно злодей в этом фильме. Это так, я так не считаю. Мэтью, казалось, был осведомлен как лидер десептиконов. Мегатрон также стремится спасти свою родную планету, как мы, люди, пытаемся спасти Землю. Сказав это, он не был готов продолжать, отказавшись от дальнейших вопросов прессы и войдя в театр. Пройдя в сопровождении персонала в VIP-зал, Мэтью был встречен Стивеном Спилбергом. «Привет, Мэтью». Спилберг был весьма воодушевлен. Мэтью радостно обнял его. «Привет, Стивен». После вежливого объятия Спилберг улыбнулся. «Я давно собирался позвонить тебе, чтобы поздравить, но был занят и откладывал это до сих пор». Он был искренен. «Поздравляю с еще одним фильмом, который хорошо продается в прокате. Спасибо, мне просто повезло». Спилберг не стал относить его к счастливчикам и добавил, «То, что ты сказал на последней пресс-конференции, дало съемочной группе новые идеи, и реклама была особенно хороша». Мэтью улыбнулся. «Я часть актерского состава и съемочной группы, это все, что я должен делать». Обменявшись несколькими любезностями со Спилбергом, Мэтью прошел в VIP-зал, где Александра вдруг указала на девушку своего возраста неподалеку. «Я вижу знакомую, так что я поздороваюсь, вернусь позже». Мэтью мягко кивнул. «Давай». Александра только ушла, когда Мэтью встретил Гвинет Пэлтроу, крестницу Спилберга, которая остановилась поздороваться с ним специально из-за Железного Человека, и завязалась беседа, примерно такая же, как у Спилберга, в которой Гвинет Пэлтроу поздравляла Мэтью. На сегодняшний день «Пираты Карибского моря» идет в кинотеатрах Северной Америки уже более месяца, продал более 300 миллионов долларов в североамериканском прокате и почти 800 миллионов долларов по всему миру, и уже является главным претендентом на звание чемпиона по кассовым сборам в Северной Америке и чемпиона по кассовым сборам в мире к текущему году. Обойдя VIP-зал и поздоровавшись со многими знакомыми, Мэтью нашел Майкла Бэя для еще нескольких слов. Взрывной Бэй полон амбиций. Хотя «Трансформеры» еще не вышли в прокат, но результаты предварительной продажи уже появились. Предварительные продажи билетов на выходные приблизились к 20 миллионам долларов, и есть предположение, что касса «Трансформеров» на выходные может составить около 90 миллионов долларов. Для Майкла Бэя, которому не везет с начала века, это достаточно хороший результат, чтобы перевернуть его судьбу. «Я очень надеюсь, что мы сможем продолжать работать», — Майкл Бэй сказал Мэтью. «Ты такой актер, о котором любой режиссер может только мечтать». Мэтью спокойно ответил. «Это не обязательно так. Боюсь, что многие режиссеры не хотят со мной сотрудничать». Майкл Бэй, который, как и Мэтью, придерживается чисто коммерческих взглядов, презрительно фыркнул. «То, что они говорят, противоположно тому, что они думают. Они хотят, чтобы ты снимался в их фильмах, но не хотят платить тебе достойную сумму». Он усмехнулся. «Эти люди, которые хотят пожинать плоды и не хотят платить, не понимают, как устроен бизнес». Услышав эти слова Майкла Бэя, Мэтью почему-то вспомнил Харви Вайнштейна. Не таким ли был этот толстый еврейский парень? Снова и снова он делает предложение, но не хочет платить даже 20 миллионов за фильм, всегда используя свою репутацию и привлекательность в борьбе за Оскар, чтобы заставить добровольно снизить оплату. Пока Мэтью и Майкл Бэй разговаривали, на них смотрела одна из самых узнаваемых пар в Голливуде. «Джада, видишь, Уилл Смит», посмотрел на Мэтью и напутствовал свою жену Джаду Смит. «Сейчас Мэтью – самая большая звезда среди первого эшелона. У него сеть связей, которая больше нашей. Отбрось свои идеи на будущее, мы с ним не враждуем». Джада думала иначе. «Он опозорил Спайка, а мы просто оставим это». Уилл поспешно оглянулся, чтобы убедиться, что никто не видит, и серьезно сказал. «Сколько раз я тебе говорил, мы никогда не имели ничего общего со Спайком Ли, никогда». Джада небрежно махнула рукой. «Ладно, ладно, я поняла». Она была немного раздражена Уиллом и произнесла случайную отговорку. «Я в туалет, нужно поправить макияж». Сказав это, она не стала дожидаться ответа Уилла и ушла. Уилл смотрел в спину уходящей жене. На его лице было выражение беспомощности. Женитьба на такой женщине была настоящей головной болью. Он снова повернул голову, смотря на Мэтью, и увидел, что тот идет к нему. Мэтью заметил Смитов раньше, и еще до того, как он приблизился к Уиллу, он натянул улыбку. «Привет, Уилл, не ожидал встретить тебя здесь». «Привет, Мэтью». Увидев протянутую руку, Уилл Смит протянул свою правую руку. «Да, давно не виделись». Видя, как Мэтью проявляет инициативу, чтобы подойти и поздороваться, в его сознании зародился намек на осторожность, а также другая мысль. Не принял ли этот человек близко к сердцу то, что произошло в прошлый раз? В прошлый раз человеком, который вышел на связь со СМИ, была Джада Смит, и впоследствии он принес торжественные публичные извинения от имени Джады. Мэтью не знал, о чем думает Уилл Смит, перекинулся несколькими словами, не обнаружив ни следа враждебности, но в глубине души он скрывал, но знал, вне всякого сомнения, что сделал Уилл Смит, и каковы будут последствия этих слов. Подумайте сами, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Голливуде и социальную обстановку в Северной Америке, после того, как обвинение в расизме будет доказано, он не сможет даже стоять в этом кругу, не говоря уже о своем статусе большой звезды. Поболтав некоторое время с Уиллом Смитом, Мэтью вдруг спросил: «Ты пришел один? Где твоя жена?» «А, она пошла в туалет». Уилл посмотрел на Мэтью. «Ты не взял с собой спутницу?» «Она пошла поболтать с подругой», сказал Мэтью с улыбкой. Двое дошли до того момента, когда им нечего было сказать, и каждый, оправдываясь, ушел. Мэтью поговорил с Меган Фокс, а затем встретил Шайю Лабафа. В отличие от первой встречи с ним, молодой актер вел себя как паинька перед публикой и прессой, хотя лицо Шайи заметно изменилось при виде его. Эта ситуация не беспокоила Мэтью. В Голливуде есть поговорка, которая очень верна: сколько людей тебя любит, столько же и ненавидит. С таким человеком, как Шайя, ему не нужно ничего делать, все закончится само собой. Уже почти пришло время заходить в зал, но Александра не вернулась. Мэтью не смог найти ее в VIP-зале. Майкл Бэй сказал ему, что Александра вышла из VIP-зала одна. Александра вышла из VIP-зала и направлялась в туалет, чтобы поправить макияж. Она уже собиралась идти в туалет, как вдруг из вышла чернокожая женщина, которая, увидев Александру, тут же остановилась. «Ты спутница Хорнера», глава 570. Услышав голос, Александра посмотрела на чернокожую женщину и сразу узнала в ней жену Уилла Смита, Джаду Смит, известную всем в Голливуде. «Здравствуйте, миссис Смит». Она натянула улыбку. «Вам нужно с чем-то помочь?» Джада встала напротив, не собираясь уходить с дороги, оглядела Александру, сложив руки на груди, и сказала: «Один совет, юная леди, держись подальше от Мэтью». Александра слегка нахмурилась. «Простите, я не понимаю, о чем вы?» Джада усмехнулась. «Ты думаешь, что, забравшись на него, ты станешь знаменитой? Это так наивно. Никто не будет упоминать твое имя, ты будешь просто игрушкой Мэтью на пару дней. Я знаю», Александра невозмутимо ответила и прошла мимо. Джада последовала за ней. «Хорошо, что ты понимаешь». Александра вдруг снова подняла уголки рта. «Это будет как с вами, никто не знает вашего имени, но все знают вас лишь как миссис Смит». «Что?» Джада замерла. Александра не остановилась на этом, продолжив: «Я буду учиться у вас». Она намеренно повысила тон. «Миссис Смит, ты», наконец ответила Джада. «Как ты смеешь?» Не желая останавливаться, Александра добавила: «До свидания, миссис Смит». Услышав «миссис Смит», Джада почувствовала насмешку, и в тот момент, когда она замерла, Александра прошла дальше. С мрачным лицом Джада подошла к двери VIP-комнаты, и тут же служащий открыл дверь VIP-комнаты и почтительно сказал: «Пожалуйста, входите, миссис Смит». «Заткнись». Выражение лица Джады слегка исказилось. «Не называй меня миссис Смит». Служащий изменился в лице, но промолчал и подождал, пока раздраженная Джада вошла в VIP-комнату, прежде чем что-то пробормотать под нос. Вымыв руки, Александра вернулась в коридор и направилась в VIP-комнату. То, что сказала Джада, не задело ее. Она не переезжала в поместье Хорнеров с вечера праздничной вечеринки, и если бы она действительно хотела быть той, о ком говорила Джада, она бы поехала в поместье Хорнера, когда Мэтью пригласил ее. Александра вернулась, нашла Мэтью, взяла его за руку и, сохраняя улыбку на лице, последовала за ним в сторону просмотрового зала, решив не упоминать об этой встрече. Она просто хотела насладиться романтическими и волнующими отношениями прямо сейчас и не хотела даже думать о чем-то еще. Эти две недели только начались, когда она была с Мэтью каждую ночь, и физическое наслаждение вызывало душевное волнение, которое заставляло ее думать, что это любовь. Но Александре не потребовалось много времени, чтобы понять, что их увлечение друг другом было не более чем физическим. Она знала, каким был Мэтью, и не просила ничего большего. Она уже обменялась мнением с Мэтью прошлой ночью, и у них было практически одинаковое понимание в этом отношении. Войдя в просмотровый зал и направившись к первому ряду, Александра снова увидела Джаду Смит, и Джада также увидела ее. Александра улыбнулась, а Джада тут же отвернулась. Придя на свое место, Мэтью увидел только что произошедшую сцену и спросил, что случилось. Александра слегка покачала головой. Ничего. Из-за того, что пришлось ждать Александру, они пришли поздно, и вскоре после того, как они сели, верхний свет погас один за другим, и на большом экране загорелись титры. Вы и СК перестали говорить и сосредоточились на фильме. Этот фильм «Трансформеры» был снят Майклом Бэем, режиссером, с которым знаком каждый, кто регулярно смотрит коммерческие фильмы, и память Мэтью об этом фильме немного яснее, чем его смутные воспоминания о серии «Форсаж». Основной сюжет фильма ничем не отличается от того, каким он был когда-то. Показ продолжался около 40 минут, прежде чем настоящий главный герой Оптимус Прайм сделал свое официальное появление. Дебют главного героя немного запоздал, первая половина боев может быть немного затянута, некоторые сцены юмора слишком настойчивы и скучны, а на самого Сэма, исполнителя главной мужской роли, к счастью, с Меган Фокс на буксире, смотреть нечего. Этот женский персонаж, определенно самая большая приманка в первые 40 минут, и несмотря на то, что оба главных актера совершенно не справляются со своими обязанностями, Меган Фокс легко украдет внимание у Шайи Лабафа, с какой стороны не посмотри. Но после появления Оптимуса Прайма Автоботы и Десептиконы стали настоящими главными героями. Фильмы Майкла Бэя никогда не стеснялись взрывов и спецэффектов. Вскоре после этого появился Мегатрон, и Мэтью почувствовал себя очень хорошо, когда услышал властный голос, что сказал: «Я, Мегатрон». Однако Мэтью вздохнул, увидев на экране совершенно других трансформеров. В отличие от рекламной кампании, в которой говорилось, что он прощается со своим другом детства Мегатроном, этот фильм определенно разрушил детство. Это, конечно, не проблема Майкла Бэя. Детство прекрасно, потому что оно существует только в памяти, и если кто-то поставит его перед вашими глазами, оно нисколько не будет похоже на детство. Внешний вид трансформеров, который придумал Майкл Бэй, также поистине причудлив. Если Оптимус Прайм мгновенно узнаваем как Оптимус Прайм, то Мегатрон более или менее похож. Признанная в Голливуде, эстетика Майкла Бэя иногда просто поражает воображение. Вероятно, из-за финансовых трудностей съемок и высокой стоимости CG-продукции, в «Трансформерах» не так много сцен прямого боя между автоботами и десептиконами, многие из которых мимолетны, но вместо этого в центре внимания оказывается американский ГАИ, ЙОЭ. Майкл Бэй, пожалуй, один из режиссеров в Голливуде, который наиболее тесно сотрудничал с Пентагоном. От «Скала» до «Перл-Харбора» и «Трансформеров» он снял больше, чем просто фильмы или альтернативные призывные объявления для Соединенных Штатов Америки. Хорошо известно, что многие голливудские блокбастеры прямо или косвенно спонсировались Пентагоном с единственной целью – создать положительный имидж вооруженных сил США и привлечь больше молодых людей в армию. Самый знаковый пример – фильм Тома Круза «Лучший стрелок». Еще в начале 20 века Пентагон начал ценить силу кино как средство коммуникации и согласился на то, чтобы многие голливудские кинокомпании использовали военное оборудование, места и персонал для съемок своих фильмов. По мере развития киноиндустрии и становления драматического кино Пентагон постепенно осознал, что фильмы, обладающие сильным воздействием и внушающей силой, дают еще больше возможностей для формирования имиджа вооруженных сил США. Бюджетный отдел по связям с общественностью армии США начал уделять особое внимание коммуникации киноимиджа, пытаясь повлиять на Голливуд, чтобы он прославлял их, тем самым направляя Голливуд на создание фильмов, которые бы способствовали формированию имиджа армии США в мире и были полезны для ее общего развития. Серия фильмов «Трансформеры» может считаться ярким примером этого. В первом фильме это не было особенно преувеличено, и Мэтью смутно помнит, что группа американских солдат позже смогла в одиночку справиться с аналогичным количеством десептиконов. В целом, эти трансформеры вполне достоверны. В этот момент, фильм на большом экране подходил к концу. Глава 571. Трансформеры – это не просто фильм, это отпечаток целой эпохи, за которой он стоит, полной тоски эпохи людей научной фантастики, и развитие киноиндустрии смогло представить эту битву роботов на экране практически в совершенстве, что само по себе является кинематографической вехой. Конечно, хотя у самих «Трансформеров» есть много недостатков в плане плохого темпа, большая часть фильма – это классика, которую можно увидеть только во сне, но которая становится такой же реальной, как если бы она была в пределах досягаемости. Поэтому вполне естественно, что фильм стал хитом. В первый трехдневный уикенд «Трансформеры» собрали в Северной Америке 92,1 миллиона долларов, намного превзойдя ожидания Paramount Pictures в 75 миллионов долларов. И к всеобщему удивлению, огромное количество фанатов присоединилось к поддержке Мегатрона и Десептиконов, и злодеи, похоже, были популярнее. Как бы это сказать, многие болеют за Мегатрона. В офисе Paramount Pictures генеральный директор Брэд Грей посмотрел на Спилберга и сказал: «Многие даже оставляли сообщения на официальном сайте Paramount с просьбой снять отдельный фильм о Мегатроне». Спилберг поднял очки с носа. «Это цепная реакция от Мэтью, я полагаю». Брэд кивнул. «Личная привлекательность Хорнера больше, чем мы думали. Кассовые сборы в первые выходные говорят об этом», — сказал Спилберг. «Да, кассовые сборы в первые выходные превзошли ожидания на 17 миллионов долларов», — Брэд уточнил. «Первоначальная оценка в 75 миллионов долларов была комбинацией всех факторов, которые Paramount Pictures учитывала, и полностью учитывала привлекательность Мэтью Хорнера, но он не мог не покачать головой. Мы все еще недооцениваем Хорнера. Эти дополнительные 17 миллионов долларов, я бы не сказал, что это все от маркетинговой привлекательности Мэтью, но большая часть, да». Спилберг улыбнулся. DreamWorks получила свои деньги за каждый доллар, заплаченный Мэтью. Что ж, это действительно стоило каждого пенни. Грей не мог не подумать о Томми Крузе, который уже долгое время работает в Paramount Pictures, и о том, сколько денег Paramount Pictures вкладывает в него каждый год и получает взамен, стоит ли оно того. Том Круз может быть суперзвездой, но посмотрите на последние два года, он значительно менее коммерчески привлекателен, чем Мэтью Хорнер. Даже если не считать сборы от фильмов, Paramount Pictures вынуждена платить тому Крузу десятки миллионов долларов в год только за партнерство, а если считать сборы от фильмов, то Том Круз он просто высасывает кровь из Paramount Pictures. И что он по итогу приносит Paramount Pictures взамен? Подумав об этом, Грей спросил: «Стивен, а вы не рассматриваете возможность разработки отдельной серии для Мегатрона?» Спилберг быстро взвесил за и против. «На данный момент планов на этот счет нет, но они могут быть рассмотрены». Затем он обнаружил еще одну дилемму. Причина, по которой Мегатрон так популярен, отчасти связана с присущей ему поддержкой популярности, а отчасти с актерами озвучки. DreamWorks уже готовилась к разработке сиквела, который планировался без Мэтью, которому, в конце концов, слишком много заплатили за его голос, но без Мэтью разве позволили бы Мегатрону вернуться? Продолжая использовать Мэтью, он думает, что ненасытная женщина Хелен снова осмелится попросить гонорар за озвучку в 20 миллионов долларов. Это настоящая дилемма, которую позже придется тщательно рассмотреть с Майклом Бэем. Поболтав еще немного, Спилберг покинул Paramount Pictures, а Грей задумался и позвонил своему помощнику. «Ванте, я помню, что Мэтью Хорнер и сын Ларри Эллисона собирались снимать совместный фильм, проверь это». Ассистент, очевидно, знал лучше и сразу же ответил. «Они купили права на продолжение серии «Форсаж» у Universal Pictures и готовятся инвестировать в производство, а в конце прошлого месяца определились с режиссером». Затем Брэд спросил: «Они уже договорились о дистрибуции?» «Не думаю». Ассистент продолжил: «Я ничего об этом не слышал». Грей проинструктировал: «Тогда узнай, и если у них нет договоренности о распространении, пусть кто-нибудь из отдела распространения обратится к ним, чтобы знать, могут ли они получить права на распространение этого нового фильма Хорнера». Некоторое время он сидел за своим столом и думал о том, что Paramount Pictures не может полагаться только на Тома Круза и что пришло время найти новую звезду на его место. Он давно бы выгнал Тома Круза, если бы в его руках не было прав на серию «Миссия невыполнима». Мэтью может стать лучшим дополнением, чем Том Круз. Поскольку «Трансформеры» хорошо продавались в прокате в первую неделю, естественно, не было недостатка во внимании со стороны развлекательной прессы. Помимо самого фильма, многие сообщения в прессе были сосредоточены на Мэтью, говоря, что его голос придает Мегатрону доминирующие качества лидера. Пресса также заявила, что фильмы с Мэтью в главной роли пользуются большим спросом, как и его дублированные фильмы, и что его рыночную привлекательность нельзя игнорировать. Даже основатель Cinema Story в одном из интервью довольно гиперболически заявил, что любой фильм с Мэтью в главной роли гарантированно получит в премьерные выходные не менее 15 миллионов долларов. Мэтью не ожидал, что премьерные выходные «Трансформеров» окажутся столь впечатляющими. Премьерные выходные составили более 90 миллионов долларов, и если тенденция не обвалится, то кассовые сборы в Северной Америке, вероятно, превысят 300 миллионов долларов, а Майкл Бэй сможет переломить свою судьбу и избежать невезения нового века. Конечно, это принесет ему самому пользу, еще раз докажет его дальновидность в выборе фильмов и проектов и заставит еще больше людей пойти по его стопам. Ознакомившись со статистикой кассовых сборов «Трансформеров» за первую неделю, Мэтью также обратил особое внимание на сарафанное радио, которое оказалось очень похожим на его обычный стиль кассовых сборов и сарафанного радио. Большой кассовый успех и плохое профессиональное сарафанное радио. На Rotten Tomatoes, популярном сайте рецензий, «Трансформеры» получили смешанную оценку в 57%, причем отзывы в основном звучали так: хотя в «Трансформерах» трудно найти правдоподобных персонажей, визуальные эффекты потрясающие, а экшн-сцены превосходны. Большинство положительных отзывов о фильме было связано с визуальными эффектами и экшн-сценами, в то время как критика была связана с сюжетом и персонажами, и многие видные критики собрались, чтобы поставить фильму оценку Rotten Tomatoes. Известный критик Роджер Эберт, в частности, высмеял фильм в более грубых выражениях, чем когда-либо прежде. Просмотр «Трансформеров» – это невыносимо долгий опыт, перемежающийся лишь тремя или четырьмя краткими моментами веселья, и они скудны. Если вы хотите сэкономить на билетах, идите на кухню, поставьте мужскую вокальную песню в сопровождении адской музыки, стучите кастрюлями и сковородками, закрыв глаза и используя воображение. Сюжет фильма запутанный, а диалоги глупые и не имеют смысла. Автоботы и десептиконы с их бруклинскими, британскими и хип-хоп акцентами не кажутся жителями далекой планеты, в то время как сами они выглядят скорее как выходцы с мусорной свалки и молчаливы как камни, а человеческие персонажи в фильме, хотя и более интересны, на самом деле заслуживают минимальной похвалы. Боевые сцены в фильме сбивают с толку, модели сами по себе не выглядят визуально привлекательными, но два или три спутанных вместе робота создают особенно хаотичную и непонятную сцену. А еще мне показалось особенно интересным, что роботы высотой с четырехэтажный дом дерутся кулаками. Если бы фильм подвергся таким нападкам и унижению со стороны Роджера Эберта десятилетия или два назад, он не добился бы больших успехов в прокате, но время, принадлежащее критикам, наконец-то прошло. И хотя Роджер все еще влиятелен и является основной аудиторией для коммерческих фильмов, мало кому есть дело до отзывов критиков. Все негативные отзывы на фильм «Оптимус Прайм против Мегатрона» было так же легко лопнуть, как детский мыльный пузырь. И на следующей неделе «Трансформеры» продолжили стремительно набирать обороты, легко преодолев отметку в 200 миллионов долларов в североамериканском прокате после сбора 52 миллиона долларов в следующие выходные. Любой может увидеть, что 300 миллионов долларов – определенно не предел для этого фильма в североамериканском прокате. В то же время студии DreamWorks Studios и Paramount Pictures официально объявили, что вторая часть «Трансформеров» стоит на повестке дня для обеих компаний. DreamWorks также обратилась к Хелен, желая, по-видимому, изучить возможность того, чтобы Мэтью продолжил озвучивать Мегатрона. Хелен без проблем предложила гонорар в 20 миллионов долларов, и сторона DreamWorks немедленно пошла на попятную. Будет ли DreamWorks в дальнейшем поддерживать контакт или нет, Мэтью было все равно. Он отправился в Warner Studios, чтобы начать последние приготовления к Хэнкоку, съемки которого начались в середине июля. Фильм готовился с прошлого года и начал бы сниматься в прошлом месяце, если бы не согласование его графика. Глава 572. Его изначально длинные волосы превратились в путаницу коротких волосков, на лице солнцезащитные очки, щетина, похожая на пробивающуюся ранней весной траву, и серый пиджак, который не стирали уже непонятно сколько времени. Он выглядит грязным и засаленным, вот как выглядел Мэтью на съемочной площадке. Шарлиз Терон, напротив, и чиста, и красива, несмотря на обычный домашний наряд. Выходя из гримерной и идя с Шарлиз к студийной площадке, Мэтью сказал, оглядывая ее: «Наверное, я обидел стилиста и он отомстил мне». Шарлиз взглянула на него, на ее лице не было заметно никакого выражения. «Тебе идет этот образ». Когда они вошли на площадку, Съемочная группа уже была готова, а режиссер Питер Берг подошел дать несколько кратких инструкций о том, на что следует обратить внимание, после чего начались съемки. Не только Мэтью и Шарлиз не успели освоиться, но и остальные члены съемочной группы, включая режиссера Питера Берга, также находились в стадии адаптации. Следующий час ушел на настройку освещения, изменение положения камеры, а также на переснятие сцен. Ближе к 11 утра съемочная группа скрежетала зубами и открывалась для первого длинного кадра, который наконец был снят, но режиссер Питер Берг все еще не был удовлетворен и хотел снять еще один после корректировки положения камеры. «Ты поранил руку?» Шарлиз встала за столешницей на кухне и схватила Мэтью за руку. «Кровь идет?» Мэтью посмотрел вниз на кровь на своей руке и удивился. Его герой был увлечен ножом. «Как это произошло?» Светлые волосы Шарлиз упали перед лицом. «Слишком поздно, ты должен идти». «Ах, да», Мэтью стоял напротив нее, но будто не собирался уходить. «Мне пора, спокойной ночи». Все еще глядя на него, лицо Шарлиз не изменилось, но Мэтью внезапно шагнул вперед, они оба колебались, и, как будто странная сила стояла за ними в темноте, двое наконец поцеловались. Однако поцелуй длился недолго. Шарлиз схватила Мэтью за воротник и отшвырнула его в сторону. Мэтью так удачно исполнил движение Шарлиз, что все его тело отлетело назад и ударилось о зеленый экран. За зеленым экраном была толстая губчатая подушка, и он с глухим стуком ударился о нее. Мэтью пролетел сквозь зеленый экран и приземлился на губчатую подушку, когда услышал крик режиссера Питера. «Снято!» Затем появилась рука, и он схватился за нее, прежде чем Шарлиз подтянула его к себе. «Все в порядке?» – с беспокойством спросила Шарлиз. Мэтью выпрямился. «Ничего страшного, в спарринге я падал сильнее». Шарлиз еще раз осмотрела его, затем повернулась, глядя на суету съемочной команды, и спросила. «Ты все еще продолжаешь тренироваться?» Мэтью ответил. «Не слишком интенсивно, все по строгому расписанию, я не хочу сломать свое тело». Что-то вроде интенсивности профессионального спортсмена. Он не был близок к этому, да и не был бы настолько глуп, чтобы заниматься столь интенсивными тренировками. Съемочная группа перенастроила декорации и камеру, и двое пошли присесть в перерыве, где Шарлиз с любопытством спросила. «Я слышала, ты софинансируешь новый фильм с Дэвидом Эллисоном, проект находится на ранней стадии разработки», Мэтью сказал, подбирая слова. «Четвертая часть серии «Форсаж», производственный бюджет, около 120 миллионов долларов». «Мы с Дэвидом финансируем по половине, и я буду сниматься в главной мужской роли». Когда он говорил это, у него в голове внезапно возникла мысль. «Это серия трилогии, если все пойдет хорошо, то позже будет снято продолжение, может, тогда ты присоединишься?» Шарлиз не отказалась от приглашения Мэтью. «Мы поговорим об этом», Мэтью сказал полусерьезно, полушутя. «Будет роль, разработанная специально для тебя, это будет довольно крутая женщина, которая соблазняет меня». Шарлиз улыбнулась и заявила. «Мне предпочтительнее разработать персонажа, играя которого я смогу выбить из тебя все дерьмо». Съемочная группа внесла коррективы, и двое снова вернулись на съемочную площадку, чтобы продолжить съемки. После утренних съемок Мэтью и Шарлиз дали эксклюзивное интервью изданию Entertainment Vehicle под руководством Голдсмана. Интервью проводил мужчина-журналист средних лет, и поскольку было уже почти полдень, Голдсман назначила интервью в ресторане на студии Warner, где они могли поговорить за едой. Они сидели вчетвером за большим круглым столом, наслаждались обедом и ели фрукты после ужина, прежде чем журналист Эфрон Белараби начал задавать вопросы. Он поставил магнитофон в центре стола, посмотрел на Мэтью и спросил. «Мистер Харнер, ходили слухи, что вы собирались работать с братьями Вачовски над фильмом по роману «Облачный атлас», но потом сотрудничество не состоялось. Это из-за Хэнкока?» «Нет». Мэтью покачал головой, а затем воспользовался возможностью налить себе куриный суп. «Но очень жаль, что мы не смогли поработать с братьями Вачовски. Мне понравилась их экранизация «Облачного атласа». Он умеренно останавливается, а затем возвращается к теме. Проект Хэнкок обсуждался еще до того, как я познакомился с братьями Вачовски, и Голдсман говорил со мной о нем, когда я участвовал в съемках «Я, легенды». Голдсман подхватывает. «Тогда мы с Мэтью договорились продолжать работать вместе». «Хорошо, тогда может поговорим о фильме?» Эфрон явно выбрал Мэтью в качестве цели номер один для интервью и, смотря на него, произнес. «Я слышал, это драма». Мэтью взглянул на Голдсмана. Пусть мистер Голцман ответит на этот вопрос, он знает проект лучше меня. Эфрон посмотрел к Голцману, который сказал: «Существует общепринятое мнение, что летние релизы должны быть в основном боевиками, а праздничные фильмы должны быть больше ориентированы на персонажей и сюжет. Так что если мы объединим эмоциональную насыщенность персонажей, драматизм сюжета с огнем и яростью, которыми должен обладать фильм «День независимости», можете себе представить, что из этого получится. Почему мы не можем объединить лучшие из обоих миров для достижения наилучшего эффекта? Почему вы выбрали Мэтью?» – спросил Эфрон. «Я работаю с Мэтью уже в третий раз». Голцман не скупился на похвалы. «Первые два раза, когда мы работали вместе, доказали мне, что только один человек может справиться с этой ролью, и Мэтью – идеальный актер для Хэнкока». Он улыбнулся. «Мы были полны решимости сделать фильм циничным и в то же время душевным. Способности Мэтью как блестящего актера обеспечили ему возможность глубоко понять эту сложную роль и сыграть ее на все 100. Вообще-то, Мэтью – сердце всего фильма». Затем Эфрон посмотрел на Мэтью. «Не могли бы вы рассказать, какие аспекты персонажа поразили вас? Я был ошеломлен перспективой сыграть такого персонажа, как Хэнкок. Мэтью определенно выше Голцмана, когда дело доходит до пустых речей. Когда я получил сценарий для такого оригинального жанра, я нашел отличную точку входа для фильма такого рода, причудливого героя, которого никогда не видели раньше. Хэнкок – необычный и удивительно смешной персонаж, который ломает все прежние формы». Эфрон снова спросил его: «Не могли бы вы вкратце рассказать о персонаже?» Мэтью задумался и сказал, не драматизируя: «Хэнкок – сложный персонаж, не похожий ни на что из того, что я когда-либо играл в прошлом. Каждый день он злится на весь мир, он не помнит, что с ним произошло, и никто не может помочь ему найти ответы. Он всегда попадает в неприятности, когда действует из лучших побуждений, и у него большие проблемы с общением с внешним миром». Мэтью сделал небольшую паузу и добавил: «Скажем так, Хэнкок похож на чрезвычайно талантливого защитника футбольной команды колледжа, но ему не хватает правильного настроя». Вопросы продолжают витать в воздухе между Мэтью и Голцманом, а Шарлиз, похоже, не замечают, как и в Голливуде в наши дни, когда после славы Оскара и громкого хита «Мистер и миссис Смит» в последние 2 года у нее не выходило достаточно великих работ, не говоря уже о превосходном освещении. Голливуд и окружающие его круги по своей природе забывчивы. Вероятно, почувствовав, что упустил из виду Шарлиз, обладательницу премии «Оскар», Эфрон в конце концов обратился к ней, но заданный вопрос был тесно связан с Мэтью. «Мисс Стерон, вы уже второй раз снимаетесь в одном фильме с Мэтью в качестве исполнительницы главной женской роли». Он спросил: «Это именно то, что привлекло вас в актерский состав?» Шарлиз не смутилась ни наполовину, вместо этого она улыбнулась, посмотрела на Мэтью и ответила: «Главной причиной моего участия в фильме было воссоединение с Мэтью. Мы всегда поддерживали связь и являемся хорошими друзьями и негласными партнерами по работе». Она выступила в защиту Мэтью. «Только когда вы действительно работаете с ним, вы замечаете его гений, его бесстрашие и его честность. Когда эти три качества сочетаются, тогда он может сыграть любую роль, и Мэтью достаточно смел, чтобы принять любой вызов». Интервью было проведено и завершено этой взаимной ободряющей речью, а остальная часть рекламы была предоставлена Мэтью, которому предстояло снять множество экшн-сцен. Глава 573. После 2 недель съемок закрытых сцен на студии Warner, съемочная группа вышла на улицы Лос-Анджелеса, чтобы приступить к съемкам локальных сцен. При этом студийные и открытые декорации на стороне студии должны были быть соответствующим образом скорректированы. План режиссера Питера Берга состоял в том, чтобы закончить все локальные сцены к сентябрю, а затем завершить все съемки к октябрю, чтобы с середины октября перейти к постпродакшну. Warner Bros. Окончательно утвердила график выхода фильма «Хэнкок» на каникулы Дня независимости следующим летом, что дает чуть более щедрые сроки для постпроизводства. В фильме будет использовано много CGI-технологий, Хэнкок – сверхчеловек, и многие сцены действия просто невозможны для человека, поэтому их придется снимать перед зеленым экраном. Переместившись из студии Warner Studios на улице Лос-Анджелеса, первой остановкой съемочной группы стал Century City. Обычным будним утром, едва взошло солнце, Перед торговым центром Центуры Циты рядом со зданием Звезды Смерти началось оживление. Десятки полицейских машин из департамента полиции Беверли-Сити с ревом подъехали и окружили магазин, который съемочная группа временно арендовала перед Центурой Циты Малл. Съемочная группа заранее договорилась с департаментом полиции Беверли, и полиция Беверли была рада помочь в проведении съемок. Как и в Пентагоне, во многих государственных ведомствах, таких как полиция, ЦРУ и ФБР, есть отделения связи с Голливудом, которые занимаются голливудской стороной бизнеса. На съемки прибыли не только обычные полицейские машины и офицеры, но и саперная машина и группа спецназа. Режиссер Берг был чрезвычайно занят, ведь ему пришлось непосредственно руководить такой большой сценой, чего раньше ему не доводилось делать. Однако он не был непосредственным режиссером, а участвовал на площадке. До того, как стать режиссером этого фильма, он работал помощником режиссера у Майкла Манна, ассистируя ему в таких фильмах, как «Схватка» и «Соучастник», особенно в классически реалистичной полицейской перестрелке в «Схватка», где он был одним из координаторов на площадке. Он до сих пор имеет некоторый опыт работы с такими сценами. И его учитель Майкл Манн тоже здесь, хотя Майкл не говорит, а просто стоит в стороне и наблюдает. Внутри огромного трейлера Мэтью закончил грим, взял свой костюм и надел его. Первоначально съемочная группа разработала плотно облегающий костюм, похожий на костюм супергероя из комиксов, который нужно было смазывать, чтобы надеть, но он отверг это, даже не задумываясь, и после обсуждения с Акивой и Питером Бергом сменил костюм на черный, плотно облегающий костюм, похожий на полицейский кевларовый жилет. Такое одеяние легко надевается и не нарушает гибкости при съемках экшн-сцен. Он видел Скарлетт Йоханссон в бутафорском трико, и это супергеройское трико совершенно не похоже на трико спортсменов, у которых на первом месте всегда стоит практичность, облегчающее движение и выполнение действий, тогда как в так называемом супергеройском трико на первом месте стоит визуальный эффект от его ношения. Надев костюм, который на самом деле был очень легким, Мэтью подвигал руками и ногами, чтобы убедиться, что костюм не будет мешать действию, прежде чем выйти из гримерного трейлера. Он стоял в дверях трейлера и смотрел на боковой вход в Центуры Циты Малл, где в основном были установлены декорации. Десятки полицейских машин вокруг банка со стеклянной стеной и одна полицейская машина спереди, вокруг которой были разбросаны куски реквизита, а на заднем сиденье машины стояла светловолосая актриса, разговаривающая с помощником режиссера. Мэтью огляделся, а затем вошел на съемочную площадку и увидел режиссера Питера, который стоял рядом с пожилым мужчиной с белыми волосами. Мэтью подошел к пожилому человеку, который был известен в Голливуде, и хотя он не встречался с ним раньше, он знал этого человека. «Здравствуйте, мистер Майкл». Он протянул руку. Майкл Манн тоже увидел Мэтью, пожал ему руку и с улыбкой сказал: «Здравствуйте, Мэтью. Зовите меня просто Майкл». Мэтью вежливо ответил: «Я не ожидал увидеть вас здесь. Я дружу с Питером». Майкл не упомянул, что Питер Берг был его помощником, и указал на возвышающееся рядом здание Звезды Смерти. «Я сегодня еду в ЦА по делам, проходил мимо и зашел осмотреться». Мэтью давно слышал от Акивы, что Питер Берг был ассистентом Майкла до того, как тот стал независимым, и полагал, что Майкл специально зашел посмотреть на своего ученика. Они болтали несколько минут, тема разговора вертелась вокруг фильма, естественно, речь зашла о сцене, которую сейчас готовили к съемкам. «Глядя на это здесь», — без эмоций сказал Мэтью, — «мне вспоминаются ваши съемки «Схватка», сцена перестрелки, ставшая классикой». Майкл улыбнулся. «Жаль, что фильм в целом был принят не очень хорошо». Мэтью, однако, сказал: «С такой сценой, как там, это вечная классика. Сцена перестрелки в фильме «Схватка» часто попадает в десятку лучших классических сцен 90-х, и из-за смехотворно медленного темпа всего фильма он так и не посмотрел его полностью, но сцену полицейской перестрелки при ограблении банка пересматривал много раз. Сцена из фильма получила настолько широкое распространение, что даже стала учебником во многих киношколах, и ее влияние вышло за рамки самого фильма. После ограбления в Северном Голливуде в 1997 году, когда двое грабителей, вооруженных автоматами, оставили беззащитными более сотни полицейских, полиция провела обыск в их доме, и на видеокамере был замечен фильм «Схватка». Считается, что грабители неоднократно смотрели сцену перестрелки, прежде чем ограбить банк. Многие голливудские режиссеры, сценаристы, художники-постановщики и так далее являются в некотором смысле гениями в области криминального дизайна. Так, после 11 сентября власти Вашингтона собрали многих голливудских режиссеров и сценаристов и попросили этих профессионалов киноиндустрии провести мозговой штурм, чтобы они сделали, будь они террористами, чтобы совершить террористическую атаку на Соединенные Штаты Америки. Хотя Голливуд никогда не признавал, что существуют преступники, имитирующие голливудские фильмы, это правда, что многие преступные приемы в голливудских фильмах имитируют преступники. Вскоре все было готово, режиссер Питер Берг перекинулся парой слов с Мэтью, и съемки немедленно начались. Первые кадры были трюковыми, например, опасные действия, которые Мэтью не снимал сам, а выполняли дублеры-каскадеры. Первый выбор – это вопрос страховки, как Мэтью в этот раз, съемочная группа за его личную страховку безопасности должна заплатить до десятков миллионов долларов. Представитель страховой компании на съемочной площадке видит, как он снимает опасные сцены, может напрямую бороться с режиссером. Во-вторых, это также вопрос ответственности перед актерским составом и всеми инвесторами. Если главный актер получит травму, фильм неизбежно будет задержан, а время – это затраты. Наконец, сам Мэтью прекрасно понимает, что теперь, когда он не маленький актер без гроша в кармане, большая звезда должна вести себя как большая звезда. Это не безответственность, а скорее признак ответственности и профессионализма. Никто, будь то зрители, СМИ или съемочная группа, ничего не скажет, потому что это нормальная ситуация. Во время съемок трюкового эпизода произошел небольшой несчастный случай. Когда один из дублеров Мэтью завершал кадр падения Хэнкока с неба, он неудачно спрыгнул с управляемой машиной высокой платформы, в результате чего вся его лодыжка распухла. Съемочная группа немедленно отправила специальную машину, чтобы отвезти его в ближайшую больницу. Однако съемки не прекратились, и съемочная группа продолжала работать. У Мэтью было несколько каскадерских дублеров, и о том, кто получал травму, естественно, заботились и обычно денег хватало на компенсацию, а для натурных съемок заменяли другого каскадера. Несмотря на то, что Мэтью круглый год поддерживает физическую форму и тренируется в свободных спаррингах, он не переоценивает себя, никто не может гарантировать, что он не получит травму во время таких съемок, даже если он очень спортивный человек. Большую часть времени Мэтью проводит в стороне, чаще всего после того, как каскадеры заканчивают свои трюковые сцены, а затем он переходит к съемкам следующих фронтальных кадров, которые постпродакшн редактирует без проблем. Если обратить внимание на голливудские боевики, то легко заметить, что почти во всех сценах боевиков у ведущего актера ограниченное количество фронтальных кадров, часто перемежающихся с экшн-сценами, которые, по сути, снимаются дважды. Каскадер снимает экшн-сцену, а ведущий актер занимается фронтальными кадрами, которые затем сводятся воедино. Некоторое время назад он был на съемках «Железного человека» и видел, как Скарлетт Йоханссон снимала экшн-сцену с «Черной вдовой», где каскадерским двойником Скарлетт Йоханссон был мужчина схожего с ней роста. Интересно, что почувствуют зрители, когда увидят сексуальную «Черную вдову», выполняющую всевозможные боевые приемы, и сглотнут слюну, узнав, что подавляющее большинство из них снимал мужчина, у которого под облегающей униформой были накладные груди. Глава 574. Десятки полицейских залегли за своими машинами, не в силах поднять голову, так как были прижаты плотным шквалом пуль, а на другой стороне улицы, за стеклянной дверью, колыхались фигуры с автоматами. Мэтью спустился с высоты, впереди снимал фотограф с установкой Стэн-Никон. Он огляделся и, заметив офицера, спросил: «Какова ситуация?» «Ограбление банка», — офицер быстро сказал. «Есть по крайней мере 8 заложников и 4 преступника». Офицер указал на одну из полицейских машин, стоявшую дальше всех, где пряталась светловолосая женщина-офицер, и сказал: «У меня сотрудница под перекрестным огнем, с самого утра так поливают». Мэтью кивнул и уже был готов пойти к выходу, когда офицер протянул руку и остановил его, предупредив: «У них стволы большого калибра, 50-го, а может и больше, не знаю, важно тебе или нет». Мэтью ответил: «Плевать». Он собирался продолжить, когда сделал всего шаг вперед, а затем отступил назад и сказал немного неловко: молодцом». Офицер застыл. Мэтью повернулся ко всем офицерам вокруг него и сказал: «Молодцом, все молодцом». «Стоп», — крикнул режиссер Питер Берг и остановил съемки, подняв руку в сторону Мэтью. «Хорошо, давай снимать следующую сцену». Здесь была еще одна сцена, в которой Хэнкок пролетает над машиной, снятая каскадером ранее. Вся сцена осталась прежней, были сделаны настройки камеры и освещения, и Питер Берг нашел Мэтью, указал на светловолосую женщину полицейского, прячущуюся за полицейской машиной, и сказал: «Ты пойдешь спасать ее, не беги, иди легкой походкой». Мэтью кивнул. Съемки продолжались уже более 2 недель, и он набирал форму. Команда каскадеров тоже была готова. Питер вернулся за режиссерский монитор и крикнул: «Съемки начинаются». На тихой площадке сразу стало шумно. Крики и выстрелы раздавались один за другим. Мэтью направляется к полицейской машине, стоящей прямо перед банком, чувствует запах дыма, и время от времени опускает глаза, как будто сейчас в него не стреляют, и тянется, чтобы стряхнуть пыль с одежды. Все эффекты выстрелов будут добавлены в постпродакшн, ему нужно было только сделать жест. Проходя мимо внедорожника, Мэтью, следуя заранее намеченному плану, сделал непринужденное движение, и в следующую секунду внедорожник с грохотом отлетел. Мэтью подошел к задней части полицейской машины, поднял женщину полицейского, которая лежала на земле от невыносимой боли, и крикнул под звук выстрелов: «Молодцом». Актриса только покачала головой от боли и не смогла произнести ни слова. «Позволишь мне дотронуться до тебя?» «Да», — крикнула женщина. «Я без грязных мыслей, не в том смысле, чтобы приставать, хотя ты очень привлекательная». Начал говорить Мэтью, но актриса прервала его с лицом, полным боли: «Да сделай уже что-нибудь». После этого Мэтью поднял актрису. Раздался крик режиссера Питера Берга. «Стоп!» Он кивнул сначала в сторону Мэтью, а затем крикнул команде каскадеров: «Приготовьтесь, у вас 20 минут». Пока актеры отдыхали, он не расслаблялся, просматривая только что отснятый материал, затем согласовывая позиции камер с кинооператором, а потом отправляясь к каскадерской команде, чтобы проверить оборудование. Следующий кадр, который предстояло снять, это Хэнкок, хватающий полицейскую машину в качестве щита. Конечно, актер не мог взять машину и уйти, это должна была координировать команда каскадеров. Питер Берг был дотошен и не упустил ничего, что могло бы пойти не так. Не только на сегодняшней съемке, но и на всех предыдущих съемках этого фильма он выкладывался на 120%, а то и все 200%. Для режиссера его уровня возможность руководить такой большой постановкой – невиданная редкость.